следует. Литературные чтения на Радио России. Новеллу-сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок» читает Александр Леньков. Передача первая. В день Вознесения, часов около трех пополудни, через черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек. И как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая безобразная женщина. И попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны. И уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша. На крики старухи все товарки оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговок, но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло! Попадешь под стекло! Под стекло!» В резком пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздававшийся был сначала смех разом замолк. Студент Ансельм, молодой человек был именно он, хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание, еще более ускорил свои шаги, чтобы избегнуть направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: «Ах, бедный молодой человек! Ах, она, проклятая баба!» Странным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот, так что все смотрели с участием на человека, которого прежде совсем не замечали. Особы женского пола, ввиду высокого роста юноши и его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом, охотно извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма далекий от всякой моды. Вскоре дошел он до берега Эльбы и остановился у входа в Линковый купальни. Празднично одетые люди непрерывно входили туда. Духовая музыка неслась изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он хотел в день Вознесения, который был для него всегда особенным праздником, и он хотел принять участие в блаженствах линковского рая. Да, он хотел даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива, и чтобы попировать настоящим манером, взял денег больше, чем следовало. И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нем было. О кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек, словом, обо всех грезившихся ему наслаждениях нечего было и думать. Он медленно прошел мимо и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользительным табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы, но, мрачно взирая перед собой, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака. Его досада, наконец, выразилась громко в следующих словах: «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий. Я уже не говорю о том, что я ни разу не угадал верно в чет и нечет, что мои бутерброды всегда падают на землю намасленной стороной. Обо всех этих злополучиях я не стану и говорить.

посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт. И золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами, и сумерки набросили на землю свой покров, издалека раздался грубый густой голос. «Эй! Эй! Что там за толки? Что там за шепот? Довольно погрелись, довольно напелись, сквозь кусты, траву, по траве, по воде, вниз, домой, домой!» И голос исчез, как будто в отголосках далекого грома. Но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку, шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек. Сделал дугу по направлению к городу и разлетелся. «А господин-то должно быть не в своем уме», — сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гуляния, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал, не переставая: «Вот только раз еще сверкните и просияете вы, милые золотые змейки! Только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня, вы, прелестные синие глазки! Один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!» И при этом он глубоко вздыхал, жалостно охал и тряс бузинное дерево. «А господин-то должно быть не в своем уме», — сказала горожанка. И Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. В смущении смотрел он на горожанку, наконец схватил упавшую на землю шляпу и бросился бежать. Хотел уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услышал сзади себя голос. «Господин Ансельм! Господин Ансельм! Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?» Студент остановился как вкопанный в убеждении, что над ним непременно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова послышался голос. «Господин Ансельм, идите же назад, мы ждем вас у реки!» Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман. Он пошел назад к Эльбе и увидел конректора с обеими его дочерьми и с регистратором Гейрбрантом. Они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избегнуть злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу у Антонского сада пускали фейерверк. Шурша и шипя взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячу потрескивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел, углубленный в себя, около гребца, но когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. И когда гребец ударял веслом по воде, ему слышался тайный шепот: «Ансельм, Ансельм, разве ты не видишь, как мы все плывем перед тобой? Сестрица смотрит на тебя, верь, верь, верь в нас. И ему казалось, что он видит в отражении три зелено-огненные полоски. Но когда он затем с тоской всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он убеждался, что это сияние происходит от освещенных окон ближних домов. По обыкновению, после скромного ужина занялись музыкой. Студент Ансельм должен был сесть за фортепиано, и Вероника, старшая дочь Паульмана, хорошенькая и цветущая девушка 16 лет, спела своим чистым звонким голосом. Было уже довольно поздно, когда регистратор Гейрбранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал: «Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, рассказать господину Ансельму, ну, о чем мы с вами прежде говорили?» «С величайшим удовольствием», — отвечал регистратор, и когда все сели в кружок, он начал следующую речь. «Здесь, у нас в городе, есть один замечательный старый чудак. Говорят, он занимается всякими тайными науками, но так как, собственно говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса, а вместе тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю о нашем тайном архивариусе Линдгорсте. Он живет, как вы знаете, уединенно в своем отдаленном старом доме и в свободное от службы время проводит в своей библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме множества редких книг, он владеет изрядным числом рукописей арабских, коптских, а также и таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтобы эти рукописи были списаны искусным образом. Я подумал о вас, любезный господин Ансельм. Так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером, поэтому, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по таллеру в день, потрудитесь завтра ровно в 12 часов явиться господину архивариусу». Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Гейрбранта, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером, его настоящая страсть была копировать трудные каллиграфические работы. Поэтому он поблагодарил своих покровителей и обещал не опоздать завтра к назначенному часу. Несмотря на длинную дорогу, Ансельм был у дверей дома архивариуса Линдгорста еще до 12 часов. Он стоял и рассматривал большой красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в возвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. «А! Это была яблочная торговка от черных ворот. Острые зубы засучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело. Дурак! Дурак! Удерешь! Удерешь! Дурак!» Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка. И вот сильнее и сильнее зазвенело, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски: «Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!» Шнур звонка спустился вниз и оказался исполинской змеёю, которая обвела и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы. Змея подняла голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма. Режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Вы слушали первую передачу по новелле сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок». Читал Александр Леньков. Продолжение завтра в это же время.